Глава 24. Дележ. Утром Дэна Боундри разбудил испуганный Сильва. «Что такое?» — недовольно проворчал с просонок полковник. «Сельби арестован», — дрожащим голосом сказал Пинтом. «Вставайте, Боундри, надо скорее уезжать за пределы Англии. Если Сельби начнет болтать, то нам крышка». «Замолчите», — прикрикнул на него Дэн, пытаясь нащупать ногами домашние туфли. Пинто умолк. «Ну что же вы в рот воды набрали, что ли?» — сердито буркнул полковник. Он, наконец, обулся и встал. «За что его арестовали? Говорите же скорее!» «По обвинению в подготовке ограбления», — торопливо заговорил Сильва. «Его задержали, как только он отсюда отъехал, и доставили в полицейский участок. Во время обыска у него в чемодане обнаружили набор инструментов для взлома. Их ему подсунул трифовый валет», — уверенно проговорил полковник. «Когда же он мог это сделать?» «Пока Сельби поднимался ко мне доложить, что готов к отъезду». «Что делать? Что делать?» — причитал Пинто. «Прежде всего, нанять для Сельби хорошего адвоката. Пока у него будет надежда вывернуться, он не станет болтать. А когда мы скроемся, пусть делает, что хочет. Вы сообщили о случившемся Кью». «Я не желаю разговаривать с этим негодяем», — воскликнул Пинто. «Потерпите, уже недолго осталось. Нам нужна его подпись, чтобы снять деньги с нашего общего счета под литерой В. Позвоните ему». Пинто набрал номер. «Кью нет дома», — сообщил он через несколько секунд, кладя трубку на место. «По-видимому, он уже едет сюда». «Сильва», — сказал полковник, — «вы подготовили уже свое исчезновение?» «Не могу придумать ничего подходящего», — ответил Пинто, нащупывая в кармане письмо от Картрайта. Тот сообщал, что самолет уже куплен и в любую минуту готов к полету. Вскоре пришел Кью. Боундри продемонстрировал компаньонам чековую книжку. «На нашем общем счету под литерой В находится 81 370 фунтов стерлингов. Предлагаю снять их со счета и разделить на три равные части». «А сколько лежит на вашем личном счету?» — поинтересовался Сильва. «Это мое дело», — сухо ответил полковник. Заполнив чек на всю названную им сумму, Дэн протянул его Кью. Тот подписал и вернул чек Боундри. Полковник передал его Пинто. «Подпишите чек, Сильва», — сказал Дэн. «Поезжайте в банк и немедленно возвращайтесь сюда с деньгами. Только возьмите не фунтами, а долларами». Португалец ушел. «Вы считаете, что Пинто заслуживает такого доверия?» — спросил Кью. «Нет, я никому не доверяю», — ответил полковник. «Как же вы его отпустили с чеком?» «Не волнуйтесь, по пятам за ним идет Снакит, которому вы тоже не доверяете». «Конечно», — улыбнулся Дэн. «Кто же идет по пятам за Снакитом?» «А вот этого я вам не скажу». «Почему?» «Потому что не доверяю вам». Теперь улыбнулся Кью. «Куда вы собираетесь уехать, Боундри?» — спросил он. «В Тимбукту», — проворчал Дэн, быстро просматривая ворох бумаг и отправляя их в камин. «Не задавайте глупых вопросов, ведь вы же не скажете мне, куда собираетесь скрыться, иначе я счел бы вас ослом». «Скажу». Дэн с интересом взглянул на Кью. «И куда же?» Тот пожал плечами. «По всей вероятности, в тюрьму». «Зачем же вы назначили Лоле свидание в Кале?» — усмехнулся полковник, продолжая жечь бумаги. «На всякий случай, вдруг удастся вырваться отсюда». «А где она сейчас?» — спросил Дэн. «Я был бы ослом, если бы ответил на этот вопрос, не правда ли?» Оба помолчали. «Весьма возможно, что мы с вами встретимся в тюрьме», — проворчал Боундри. «А может быть, нам придется еще хуже». «То есть, если портрет Сельби появится в газетах, то мы с вами пикнуть не успеем. Почему?» Судебный служитель сразу же опознает в нем того человека, который подсунул ему стакан воды с ядом для Гансона. «Я к этому, слава богу, не имею никакого отношения», — сказал Кью. Вернулся Сильва. «Что случилось?» — встревоженно спросил Дэн. «Почему вы вернулись так быстро?» Пинта положил на стол чек. «Я не смог получить деньги», — задыхаясь, проговорил он. «Их нет». «Куда же они делись?» 3 дня назад они были сняты со счета. Полковник выругался. «Кто их снял?» «Не знаю». «А что сказал директор банка?» «Был предъявлен чек, на основании которого деньги переведены в английский банк». «На чье имя был выписан этот чек?» — вскричал полковник. «Лорда канцлера казначейства», — ответил Пинта. «Вот, взгляните». Он дрожащими от волнения руками вытащил из кармана газету и развернул ее. В разделе официальных сообщений полковник прочитал: «Лорд-канцлер казначейства настоящим подтверждает полученные 81 370 фунтов стерлингов от Д. Боундри». «Разумеется, мы могли бы получить эти деньги обратно, но на это нужно время», — сказал Дэн, немного придя в себя. «А времени у нас нет. Ну что ж, у каждого из нас есть свои личные средства. Придется довольствоваться ими. У Пинта, я знаю, дела идут неплохо. А у вас, Кью?» «Кое-что есть, но, откровенно говоря, я очень рассчитывал на свою долю со счета В». «А как обстоят дела у вас, полковник?» — спросил Пинта. «У меня есть хорошее предложение. Давайте сложим все, что у нас есть, и поделим на 3 равные доли». Боундри усмехнулся. «Не болтайте глупости, Сильва. Я сомневаюсь, что на моем счету найдется больше 2000». «А в вашем личном сейфе?» — не унимался Пинта. Полковник подпрыгнул на месте. «Как вы о нем узнали?» «Мне сказал директор банка». «Повторите его слова», — потребовал Дэн. «Передайте мистеру Боундри, что пакет я вчера получил и положил в его личный сейф». «Какой пакет?» — завопил полковник, не веря своим ушам. «Какой еще пакет? Я не посылал ему никакого пакета». «Держите себя в руках, Боундри», — сказал Кью. Полковник схватил шляпу и устремился к выходу. «Кью, вы поедете со мной», — распорядился он. «А вы, Пинта, останьтесь здесь и сожгите остальные бумаги». По пути в банк Дэн сообщил своему спутнику, что готов поделиться с ним кое-чем из содержимого сейфа. «Вы хороший человек, Кью», — сказал Боундри. «За все годы нашего знакомства вы оказали мне только одну медвежью услугу». «Какую?» «Привели к нам Кокса Грегори. Впрочем, вы и в этом не виновны. Я знал Кокса и до того, как вы подцепили его в Париже. Кстати, что слышно из Оксфорда?» «Я получил сегодня письмо оттуда, но не успел еще заглянуть в него», — проговорил Кью, доставая из внутреннего кармана конверт и протягивая его Дэну. Полковник, не распечатывая, сунул письмо в карман и стремительно убежал в здание банка. «О каком пакете рассказывали вы, Пинта?» — спросил он у директора. Тот удивленно взглянул на своего взволнованного клиента. «Это был обыкновенный сверток, похожий на те, которые вы приносили ранее. Он был запечатан сургучом, и на нем стояло ваше имя. Я удивился, что вы не пришли в банк лично, но такое право клиент в принципе имеет. Поэтому я, согласно правилам, положил пакет в ваш сейф в присутствии 2 свидетелей». «Я хочу поглядеть на него», — сказал полковник. И они направились в хранилище. «Чем это пахнет у вас?» — поморщился Дэн. Он отпер сейф и выдвинул металлический ящик. Вонь усилилась. Зажав носы, они заглянули внутрь. Полковник испустил дикий вопль и в отчаянии схватился за голову. Банкноты и ценные бумаги на сумму в несколько миллионов долларов превратились в тошнотворно пахнущую жидкую массу. «Какой позор для нашего банка!» — воскликнул директор. «Я ни в чем не упрекаю вас, мистер Фергюсон», — слабым голосом проговорил Боундри. «Он поставил перед собой цель разорить меня, и ему это удалось». «Но как?» — в недоумении произнес директор. «Вам прислали от моего имени пакет со склянкой очень едкой кислоты», — мрачно разъяснил полковник. «Склянка была закрыта пробкой из какого-то вещества, растворяющегося в кислоте. Едкая жидкость разлилась по сейфу и уничтожила его содержимое». Боундри отвернулся от того, что раньше было его состоянием, и, молча сгорбившись, едва передвигая ноги, покинул банк. Кью последовал за ним. «Десятки лет каторжного труда, постоянной опасности, напряженной работы ума, и в итоге ящик вонючего теста», — с горечью проговорил полковник. Дэн сунул руки в пустые карманы и засвистел. Кью узнал мелодию хора солдат из «Фауста». «Не говорите, Пинто, о случившемся», — сказал Боундри, немного погодя. «У него на счету лежит весьма круглая сумма, и я теперь не прочь согласиться на его предложение. Приплюсуем к его состоянию наши нули и поделим результат на три равные части». И полковник ускорил шаг. «Что же там произошло?» — спросил Сильва, когда его компаньоны вернулись в кабинет Боундри. «Все в порядке», — ответил Дэн. Он уселся на свое обычное место и продолжал. «Я обдумал по дороге ваше предложение, Пинто, и решил принять его». «То есть скинуться и поделить все, что мы имеем, на три равные части?» — уточнил Сильва. «Да». «Значит, трифовый валет успел уже забрать и ваши личные деньги», — проговорил Пинто. «Он за много лет совместной деятельности достаточно хорошо изучил своего шефа». Кью расхохотался. «Я угадал?» «Угадали», — признался Дэн. «Но не в этом дело. Мы все трое основательно влипли и должны вместе выбираться из этой передряги, иначе не выберется никто. Вы уверены, что трифовый валет не доберется и до ваших денег?» Пинто побледнел. «Поэтому я вношу предложение, которое может удовлетворить всех», — продолжал полковник. «Мы скинемся и поделим общую сумму на четыре равные части. Тот, кто внесет больше всех, получит две доли, остальные по одной. Согласны?» Кью слегка пожал плечами и кивнул, давая понять, что его устроит любой вариант. Пинто немного подумал и сказал: «Я вижу, что мне придется согласиться». Полковник встал. «Значит, решение принято. Сколько у вас, Кью?» 3000. «А у вас, Сильва?» «Около 5. Пинто постарался произнести эти слова как можно более искренним тоном. Кью усмехнулся. Дэн насмешливо присвистнул. «В 50 000 я бы еще, может быть, поверил», — сказал он. «Хотел бы я их иметь», — развел руками португалец. «Вы имеете гораздо больше, но это ваше дело. Когда вы принесете 50 000?» «Завтра утром, раньше не смогу», — ответил заметно повеселевший Пинто. Он не рассчитывал отделаться так дешево. Боундри с подозрением посмотрел на португальца. «Сильва, если вы меня обманете, то берегитесь». «Клянусь своей свободой, полковник», — ответил тот. «Боюсь, что наша свобода уже отмерена Кингом», — грустно заметил Кью. «Не знаю, как вы, а старый Дэн Боундри еще повоюет», — проговорил полковник. «Меня голыми руками не возьмешь». «Ваши деньги уже взяли». Глаза Пинто блеснули. «Кстати, сколько осталось у вас, полковник?» Боундри открыл сейф и бросил на стол несколько банкнот. «Мелочь, 1000 с лишним. Я все держал в банке».